Если бы появилось время, дал и сам Крабби, услышал бы и увидел, что машина начинает забирать назад, и опустил рукояти телеграфа назад до конца. Я прав? Может быть, вы и правы, но аварийный телеграф подстегивает механика, прибавляет ему торопливости, — закончил Киран. А торопливость, как у вас говорят, полезна при ловле блох. Когда судно идет в узкости, самый недисциплинированный механик отработает неожиданный задний ход со всей возможной для него скоростью и четкостью. Его подгонять только вредно, если хотите, даже опасно. «Сколько процентов правды в том, что говорит мистер Киран?» — Николай Гаврилович спросил Маслов, когда они остались одни. «100», — сказал Хаустов. «Черт бы вас, моряков, побрал!» — сказал Маслов и засмеялся. «Иногда кажется, что понимаешь в ситуации уже абсолютно все, и вдруг оказывается, что ни черта не понимаешь». «Ваш главный козырь в том, что вы не боитесь в этом признаться», — сказал Хаустов. «Ведь вы не стали спорить с Киселевым Кираном». Беседу капитана и Маслова прервал редактор «Сан-Франциско Кроникл» Фотригем. Шумную американско-боссовскую трепотню канадского редактора и капитану и послу не раз доводилось читать, и хотя журналист был любезен, Хаустов предпочел уйти от разговора с ним в сторону. «Не могу сказать, мистер Фотригем, что канадская пресса вызывает мое восхищение», — сказал Маслов журнальному боссу. «Отлично знаешь, что фамилия босса не Фотригем, а Галушкин. Украинец по-русски говорит отлично. Через 2 часа после столкновения уже тиснул колонку о том, как большевики раздавили канадский паром, убили 2 женщин и новорожденного ребенка, а теперь собирают вещи, чтобы отправляться в Сибирь». «О, только не путайте, пожалуйста, прессу с моими репортажами», — воскликнул мистер Фотригем. «Одной из самых ужасных сторон репортерской работы является возможность угодить в ад еще при жизни, мистер Маслов, и, угодив в ад, еще давать оттуда репортажи. Я имею в виду бесконечные судебные процессы, когда дело выходит за рамки обычного. Да-да, мистер Маслов, однажды вы окидываете взглядом свой офис и вспоминаете, что не видели, например, Флэрти уже 1,5 месяца, и мелькает мысль. Не удрал ли он, в конце концов, с машинисткой? Нет, говорят вам, он облекает в удобно понятную, изящную форму стенограммы судебных заседаний, и каждый добрый человек вздохнет в знак глубокого сочувствия, когда услышит об этом». «Вероятно, капитан Хаустов не будет вздыхать», — ответил Маслов. «Я недавно знаю капитана, но его трудно назвать злым». «Вы меня не так поняли, мистер Маслов? Я говорю вообще о судьбе репортера на затянувшемся судебном процессе. Где-то на 83-й корреспонденции бедняга начинает все чаще задумываться, а действительно ли публика еще интересуется марафонским делом. И от страха перед заскучавшей публикой репортер начинает подпускать в репортажи всякую клубничку. В нашем случае вы с нее начинали, не правда ли? Мы печатали рискованные заявления официальных лиц, но воздерживались от собственных комментариев, мистер Маслов. А вообще этот процесс для нас явился феноменом. Вы видите, что у публики не замечается никакой усталости от процесса, не правда ли? Мой коллега Барри Броудфуд говорит, что за 22 года различных расследований убийств, судов и допросов он никогда еще не сталкивался с таким постоянным и глубоким интересом со стороны общества. Повсюду, куда бы он ни шел в городе, из него выжимают сведения, что вы узнали еще о расследовании, кто прав, кто выиграет дело, кому, вы думаете, достанется. Его останавливают на улицах и в ресторане, мистер Маслов. Ему звонят домой по ночам и спрашивают его мнение, да-да, по ночам, и незнакомцы. Конечно, везде есть циники и циничная пресса. Пусть простит меня Бог, но «Торонто Глоб» и «Мэйл» — это циничные газетки. Они дают свои безграмотные комментарии вместо того, чтобы давать факты. Они сделали на этой трагедии хорошую игру, пусть простит их Всевышний. Даже какой-то репортер французского радио неожиданно появился на сцене в роли дающего какие-то показания. Скажите, пожалуйста, мистер Фотригем, как относятся юристы, специализирующиеся в морском праве, к такому широкому интересу публики и неспециалистов к сложному и специфическому с технической стороны делу. Они поражены